Глава 570. Убийство сына Цзы. С высоты птичьего полета Манхао сразу же заметил огромный провал в землях между четвертым и третьим пиком, от которого вверх поднимался пульсирующий холод. Глаз уцепился за множество зеленых лиан неподалеку от провала. Толщиной с человека они сияли подобно сокровищам и испускали невероятную силу. «Что это за провал, интересно?» – подумал он. Манхао не был уверен почему, но заглянув вглубь этого провала, у него возникло ощущение, будто мир перед ним начал расплываться и накладываться сам на себя. Это состояние быстро прошло, но это все равно произвело на него глубокое впечатление. Благодаря своему статусу заклинателя демонов и чувствительности к демоническому ци, он только сейчас понял, что вся секта бессмертного демона была насквозь пропитана демоническим ци. К тому же в гигантском провале демонического ци было еще больше. «В первом мире я не видел никакого провала между третьей и четвертой горой». Манхао с удивлением обнаружил, что в воспоминаниях Кэ Цзюсы нет никакой информации об этом провале. Рядом с Манхао летела прелестная как цветок девушка с заостренными ушами, ее глаза напоминали чарующие омуты, способные толкнуть любую душу на путь злодеяний. Проследив за взглядом Манхао, она сказала: «Цзюсы, не привлекая внимания демонической бездны». Рядом с красавицей летел привлекательный молодой человек с двумя черными крыльями за спиной. Он повернул к ним голову и со вздохом сказал: «В прошлый раз, когда мы отправились в демоническую бездну, мы истратили целую кучу сокровищ, но смогли опустить лианы только на несколько тысяч метров. Кто знает, насколько глубока эта бездна?» По другую руку Манхао улетел юноша, пальцы которого тут же выпустили острые когти. Он покачал голову и добавил: «По легенде, в провале обитает демоническое божество, которое защищает первые небеса секты бессмертного демона». Манхао задумчиво кивнул. Его спутники довольно быстро выбросили демоническую бездну из головы и поспешили к третьему пику. Оказавшись в непосредственной близости от горы, золотая молодежь начала вызывать на площадь учеников конклава. Хотели они того или нет, но перед лицом главного задиры всей секты они не могли ослушаться. Манхао хмуро скользнул взглядом по толпе в несколько тысяч человек. Ни в одном из них он не узнал телоноситель клана Цзы. Бормоча что-то себе под нос, он подлетел немного ближе. Осмотрев толпу еще раз, он повел своих товарищей ко второму пику. В конечном счете они добрались до первого пика. Ни в одном из тысяч учеников конклава, к его огромному сожалению, он не признал члена клана Цзы. Прошло уже несколько часов. Некоторые попавшие сюда практики с Южных Небес уже начали просыпаться. Уже собираясь дать команду отправляться к пятому пику, Манхао, пролетая над группой учеников конклава, внезапно что-то почувствовал. По всему его телу пробежала дрожь, он резко затормозил и посмотрел вниз на учеников конклава. Прищурившись, его взгляд остановился на одном молодом человеке, на его красивом лице сейчас застыло отсутствующее выражение. Почувствовав на себя взгляд Манхао, тот с тревогой попятился. «Это он!» – закричал Манхао. Чем ближе он опускался к молодому человеку, тем отчетливее становилось чувство. Манхао не знал точной причины, но предполагал, что это было как-то связано с телами-носителями. Молодой человек побледнел и залепетал: «Четвертый маленький патриарх, я...» Глаза Манхао полыхнули жаждой убийства, но где-то глубоко внутри его до сих пор пробирала дрожь от прошлого наказания. Он не хотел прилюдно кого-то убивать, все-таки правила секты строго запрещали убийство. Если он это сделает, то угодит в серьезные неприятности. Молодой человек задрожал, а его глаза растерянно забегали. В это же время в нем начала пробуждаться уникальная аура, которую никто не мог почувствовать. Манхао тут же увидел размытую тень, возникшую у молодого человека за спиной, тень привлекательного мужчины с вороном на плече. От него исходила аура клана Цзы, которую невозможно было ни с чем спутать. «Цзэ Мин Фэн!» – узнал его Манхао. В его глазах вспыхнула жажда убийства, когда он понял, что этот человек вот-вот проснется. «Нет времени!» – мелькнула у него мысль. «Когда он проснется, может произойти слишком много всего непредвиденного. Если говорить о клане Цзы, убийство двух их практиков мало чем отличается от убийства одного. Дитя Дао клана Цзы, Цзэ Мин Фэн, я не дам тебе шанса даже проснуться!» Манхао действовал предельно решительно. Его тело залила вспышка, и в следующий миг он уже стоял прямо напротив Цзэ Мин Фэна. К изумлению окружающих, его ладонь обрушилась на грудь молодого человека. С уровнем культивации Манхао такой удар ладони был не способен навредить телу носителю, но, видимо, только Манхао образ Цзиминфена сдрожал, отчаянно пытаясь открыть глаза. Это была секта бессмертного демона. Правила секты были непреложны. В прошлом Кэй Цзюсы, даже будучи смутьяном, на публике никогда не заходил дальше обычных драк. Разумеется, он убивал людей, но всегда делал это в тайне. Если у него с кем-то возникал конфликт, с его статусом он выманивал их за пределы секты, где безжалостно избавлялся от них. А вот почему атака Манхао вызвала лишь приглушенные крики. Что интересно, более сотни его спутников непринужденно болтали и смеялись, совершенно не собираясь останавливать его. Даже другие ученики конклава первого пика просто нахмурили брови. Наслышанные о недоброй репутации Кэй Цзюсы, они знали, что с этим человеком лучше не связываться. Во всех сектах были люди вроде Кэй Цзюсы. Этого было не избежать, все секты по сути своей были одинаковы. Когда ладонь Манхао ударила в грудь телу носителю Цзиминфена, молодой человек задрожал и отлетел назад. Собравшиеся в этом месте практики резко изменились в лице. Они осознали, что душа ученика конклава первого пика находилась на грани полного уничтожения. Это застало врасплох всех без исключения присутствующих. Уничтожение души отличалось от смерти физического тела. После уничтожения души оставалась пустая оболочка. Такой удел был намного страшнее обычной смерти. Глаза Манхао сверкнули жаждой убийства. Он видел, что душа Цзиминфена отчаянно дрожала, а сам он был очень близок к тому, чтобы открыть глаза. Манхао холодно хмыкнул, а потом подошел к нему и еще раз ударил ладонью. С хлопком тело носителя Цзиминфена снова сильно задрожало. Поначалу произошедшее никак его не коснулось, но довольно скоро призрачный образ души Цзиминфена стал нестабильным. Душа беззвучно кричала, пытаясь подавить охватившую ее дрожь. Судя по всему, душа бросила все силы на то, чтобы проснуться. Манхао хотел нанести следующий удар, но несколько учеников конклава преградили ему путь. Даже пара его товарищей попыталась его остановить. «Цзюсы, нельзя этого делать!» «Цзюсы, опусти ладонь! Мы обязательно подгадаем момент и прищучим этого парня! Зачем убивать его на глазах всех этих людей?» Манхао посмотрел за спины пытавшихся остановить его людей. Аура пробуждающейся души Цзиминфена становилась все сильнее и сильнее, даже его глаза начали светиться странным светом. «Этот парень вступил в сговор с демонессой, чтобы околдовать меня!» – холодно сказал Манхао. «Он пытался устроить все так, чтобы меня наказали. Я клянусь, что не успокоюсь, пока он не умрет. Сегодня же!» Его своевольные собратья начали колебаться, но не отпустили его. Когда Манхао хмуро смерил их взглядом, около дюжины его товарищи передали ему сообщение с помощью божественного сознания. «Ты уверен, что его надо убить?» «Да, он должен умереть!» – твердо ответил Манхао. «Хорошо. Неважно, почему ты так хочешь смерть этого человека, поскольку тебя сегодня уже наказывали, мы сделаем это вместе. Мы не боимся наказания и готовы разделить с тобой вину. Будет гораздо лучше, если будем виноваты мы все». Дюжины этих бунтарей были ближайшими друзьями Манхао в секте. Приняв решение, они рванули к Цзиминфену. Манхао быстро справился с изумлением и последовал за ними. Вместе они с легкостью раскидали учеников конклава первого пика и окружили Цзиминфена. Как только его душа наконец открыла глаза, все вокруг зарокотало. Источником этого звука был Цзиминфен и телоноситель. Сам Цзиминфен пронзительно закричал, но услышать его мог только Манхао. Его душа расплылась в воздухе. Глаза Цзиминфена забегали со смесью замешательства и ужаса, как вдруг он заметил Манхао. В этот краткий миг в них мелькнуло узнавание. «Это ты!» В следующий миг воздух затопил грохот. Атаки обрушились подобно ураганному ветру. Тело носитель Цзиминфена взорвалось, превратившись в горстку пепла под натиском чудовищного количества божественных способностей. Душу Цзиминфена разорвало на куски, его душераздирающий вопль мог слышать только Манхао. Он молниеносно схватил душу врага и раздавил ее в руке. С хрустом дитя Дао клана Цзы, сияющая звезда своего поколения, член формации, на которого клан возлагал большие надежды, был уничтожен в иллюзии древнего мира, во втором мире секты бессмертного демона. Смерть в этом мире означала истинную смерть души. В момент кончины Цзиминфена, за пределами секты бессмертного демона, на далекой планете Южные Небеса, в родовом особняке клана Цзы стоял высокий алтарь. На этом алтаре в позе лотоса сидел первый патриарх клана Цзы Южных Небес, тот самый юноша, который провожал практиков клана Цзы в древний мир бессмертного демона. Его закрытые глаза резко распахнулись. В следующий миг в небе Южных Небес заклубились причудливые тучи, весь мир резко потемнел, поблекли краски. Юноша медленно поднял голову и посмотрел на 9 нефритовых табличек перед ним. Он протянул руку, чтобы взять одну. Не успел он коснуться ее, как нефритовая табличка с треском рассыпалась на куски. Рука юноши застыла в нескольких сантиметрах от обломков. Юноша резко помрачнел. В это же время над восточными землями, южным пределом и северными пустошами разразилась гроза. Словно мрачное выражение на лице юноши и было причиной появления клубящихся черных туч в небе. «Погиб!» — хрипло пробормотал он, с недоверием глядя на обломки нефритовой таблички. С могучей культивацией и статусом его безразличная маска впервые за очень много лет дала трещину.